Не знаю. Когда именно ученые стали назвать разные периоды истории человечества по технологическим эрам? Каменный век, бронзовый, век параэлектричества, атомный, информационный, космический. Нынешние времена вправе именоваться эпохой нанотехнологий и палеогенетики. Может быть, я зря жалуюсь на поразивший содружество сонный застой? Срок человеческой жизни вырос с 80 до 120 лет. Хотя позволить себе восстановительную ДНК-РНК-терапию могут лишь обитатели высокоразвитых миров. Инфекционные болезни полностью ликвидированы. О раке и сердечно-сосудистых заболеваниях никто, кроме специалистов, не слышал уже три столетия. Генетическая корректировка позволяет избавиться от возможных проблем, связанных с наследственностью. Безнадежно больные дети рождаются только на захолустнейших отсталых планетах. Сенат заботится о здоровье своих подданных. Нанотехнологии сопутствуют человеку не только до рождения, но и после него, вплоть до самой смерти. Хотите вживить новорожденному микроимплантант с собственным автономным ИР, который будет отслеживать состояние младенца и при необходимости корректировать любые физиологические функции организма, напрямую воздействуя на кору и подкорку головного мозга? Нет проблем. Не желаете работать с громоздким ПМК или традиционным домашним компьютером? Заплатите несколько десятков тысяч марок содружества, и умная, почти гениальная машина размером в 20 микрон будет встроена в ваш организм. Вы сможете получать любую информацию в сфере действия планетарных ретрансляторов, напрямую связываться с любыми абонентами в сети, управлять своим имуществом и так далее почти до бесконечности. А еще за 250 000 вы обретете собственный и неотторжимый передатчик Планка аналогичных габаритов. Его рассмотришь только в электронный микроскоп. Нейроклонирование стало наиболее популярным среди очень богатых людей подарком Птолемея. Эта сомнительная процедура обойдется в целое состояние, но вам почти гарантировано настоящее бессмертие. Почти. Ибо процент ошибок при нейроклонировании составляет около 20 из сотни. И ошибки эти фатальны. Человек, увы, неизбежно смертен. Это закон природы. Но любой закон можно обойти, что наглядно доказано существованием лабиринта и межзвездными путешествиями без потерь во времени, описанных Эйнштейном. Я, кажется, недавно сказал, что Бога нет. Древние религиозные догматы гласят, человеческая душа, читаем, накопленная информация и генетический набор, составляющие индивидуальность Homo sapiens, единственно, неповторимо, а самое главное, бессмертно. Гипотетический Господь Бог вроде бы дунул в лицо первому человеку Адаму, вложив в него живую частицу себя и сказав: «Верни, когда потребую». В эти легенды теперь практически никто не верит. Но Птолемей догадался, что работать с информацией и генетикой ему вполне по силам. Да, число связей в нейронах превышает число атомов во Вселенной, но количество информационных бит ограничено. Достаточно их считать, записать на временный носитель, а затем вложить в созданного клона, генетически идентичного оригиналу. Основная задача – не допустить самых минимальных расхождений. В противном случае ничего не выйдет, и нейроклон навсегда останется пускающим слюни идиотом. Ну а если процесс закончится успешно, вам гарантирован второй, возможно и третий, и четвертый жизненный срок с полным сохранением памяти. Получаете готовое тело с физиологическим возрастом 18-20 лет и прежнюю душу. Стоит 500 000 000. Деньги, что и говорить, огромные. Но богатых людей у нас хватает. Риск оказаться в 20% неудачников никого не пугает. Лучше так, чем неизбежная смерть. Где он, этот бог? Его функции на себя временно взял Птолемей, пока не будет выдумано чего получше. Мне точно не грозит стать миллиардером. А потому я и не задумываюсь о перспективе прожить больше отведенного срока. В моем возрасте о смерти не задумываешься. В конце концов, нейроклонирование рано или поздно станет таким же доступным, как ДНК-РНК-терапия. палеореконструкция или биоскульптура. Но зачем нужно бессмертие в угасающем и не меняющемся мире? Наблюдать статичную картинку и зевать от скуки? Слишком много думаешь, дружище. Сядь и приготовься. Взлетаем через 2 минуты. Я должен был лететь обычным гражданским рейсом с ЕЗ-Водолея на Сириус. А от космопорта моего родного города Эрфурт-Амвейзер до орбитальной станции, затем пересадка на дальний транспорт Фараклак до Афродиты, оттуда челноком до Викинга, 14 часов дороги, из них 8 в Гипере, как традиционно называется переход по лабиринту вне времени и пространства. На Веймаре полноценной ночи не бывает. Планета кружит по очень сложной орбите вокруг 3 светил, большой оранжевой звезды и 2 карликов красного и голубоватого цветов. Однако, когда системообразующая звезда уходит за горизонт, наступают 20-часовые сумерки, и температура падает с привычных 35 до 15 градусов по шкале Цельсия. В лазурно-синем небе над куполом порта мерцает 2 пятнышка звезд-спутников и самые яркие звезды. Со стороны моря дует постоянный сильный ветер. У терминалов перетаптываются немногочисленные туристы. Охотничий сезон у нас закрыт до следующего года. Сирич на 17 стандартных месяцев. А больше никаких особых достопримечательностей на Веймаре нет, кроме уникальной океанской фауны, тщательно восстановленной благодаря вывезенным с Земли генным образцам. Я прекрасно отдохнул за полгода, набрал 5 килограммов лишнего веса, выплаченных за прошлую рабочую смену денег хватило на пляже Нового Корфу и путешествие по чудесным лесостепям Тронхейма, входящего в Скандинавскую унию. Я даже едва не женился, но роман оказался краткосрочным, как и все знакомства на знаменитых курортах. Кроме того, Дара жила на Армгасте 190 световых лет. Обещала присылать сообщения по линии Планка, однако я еще не получил ни одного. Не сошлось так не сошлось. Какая нормальная девушка решится доверить свою судьбу человеку, который вынужден на целых 6 месяцев в году покидать родной дом в соответствии с условием контракта? Герр Витман? Я слегка замечтался и вздрогнул, когда на плечо легла тяжелая ладонь. Слушаю. Пройдите со мной, пожалуйста. Служба безопасности флота. Ничего себе. Передо мной стоял аж фрегат-капитан. Звание, соответствующее армейскому подполковнику. За спиной хмурого вояки громоздились трое сопровождающих. Оберштабс-боцман и 2 здоровенных маата, старших матроса. Но позвольте узнать, в чем дело. Любопытно, чего такого ужасного я натворил, что привлек внимание тайной службы флота. Сразу появились нехорошие мысли. Давно забытая драка в баре на Тронхейме. Или отследили за мелкое жульничество в казино. Нет, не может быть. Флотская безопасность. Абвермарины такой мелочевкой не занимается. Обычной полиции, что ли, нет? Фрегат-капитан изволил чуть улыбнуться, скорее презрительно, чем доброжелательно. Видел, как я перепугался. Не стоит беспокоиться, герр Витман, снисходительно сказал он. Мне приказано сопроводить вас на шнельбот «Принц Баденский» и немедленно доставить по назначению. По какому назначению? Я окончательно ошалел. Посмотрите мою личную карточку. Проверьте имплантированный чип. Я обязан быть на БСФ «Викинг» уже завтра. У меня работа. Могу заверить, вы окажетесь на «Викинге» через 40 минут. Личное распоряжение вице-адмирала фон Шрата. Идемте. Ничего себе новости. Я перебросил через плечо сумку с невеликими пожитками и едва не в припрыжку побежал за военными. Шаг господина капитана и маатов оказался чуть не вдвое шире моего, причем двигались они величественно и неторопливо. Осмыслить краткую информацию, полученную от капитана, никак не получалось. Причем тут Вернер фон Шрат, заместитель рейхсминистра имперской безопасности и куратор группировки ВКК Содружества в районе Сириус-Центавра. Я их высокопревосходительство и в глаза-то никогда не видел. С какой радости эдакий вельможа, адъютант его величества, обратил внимание на мою скромнейшую персону. Да еще и выслал эскорт во главе со старшим офицером службы безопасности. Более того, шнельботы, сверхскоростные межзвездные челноки появились на вооружении флота совсем недавно и использовались только в фельдъегерской службе нашего кайзера и русского императора. Корабли такого класса построено не больше полутора десятков. Они оснащены новейшими двигателями, разработанными Птолемеем. В любую точку обитаемого радиуса вас доставят за считанные минуты. Очень похоже на суда МП, мгновенное перемещение. Но энергозатраты несопоставимо меньше, на порядке. И вот такой корабль присылают за мной. Да что стряслось? Внутри челнока никакой роскоши, сплошная эргономика. Кресло, подумать только, жесткие, без обивки и обязательных ремней безопасности. Как на этом прикажете сидеть? Иллюминаторов и обзорных экранов нет. Возьмите, прицепите на воротник куртки. Фрегатен-капитан выдал мне крошечную, не больше ногтя, коробочку с примитивным, но очень надежным винтовым креплением. Отвернешь только вместе с тканью. Скафандр будет активирован по приказу ИР корабля. Скафандр? Я чувствовал себя полнейшим кретином. Силовой скафандр, вздохнул офицер, явно сетуя на мою тотальную безграмотность. Устройство генерирует поля, защищающие вас от перегрузок при разгоне и торможении. Плюс система фильтрации воздуха. Витман, вы же не хотите, чтобы во время ускорения в несколько тысяч G вас размазало по стенкам? Отскребать придется моим матросам. Как выражаются русские коллеги, чудеса в решете. Хотя никто из них не может внятно объяснить, что такое решето. Индивидуальная силовая защита под управлением ИР – вещь немыслимо дорогая и настолько же редкая. В скафандре такого типа человек выживет в вакууме, при абсолютном нуле или при температуре в несколько сот тысяч градусов. Энергию генерирует микрореактор, созданный опять же на основе нанотехнологий. «Видите? Ничего страшного!» Голос капитана звучал приглушенно, его тело и одежду окутала тончайшая зеркальная пленка. Поле класса H. Восьмой уровень защиты из 10 возможных. Скафандр и внутренние силовые поля корабля сами позаботятся о вашем комфорте. Ощущения интересные. Дышать стало тяжелее, будто через осмотическую маску. Зато в теле появилась необыкновенная легкость. Вполне сопоставима с невесомостью. Я опустился в глубокое сталепластовое кресло и не ощутил его жесткости. Поле ее компенсировало. «Полная готовность!» Имплант принял информацию от ИР-человека. «Разгон до точки перехода займет 440 секунд. Приятного путешествия!» 7 с небольшим минут. Ну и дела. Принц Баденский прорвал атмосферу Веймара и вышел в космос. Больше я ничего не запомнил. Или меня усыпила программа индивидуальной защиты, или я сам отключился. Серебряно-ртутное мерцание опутавших корабль силовых полей убаюкивало. Может быть, так и задумано? «Просыпайтесь!» Я опять ощутил на плече железную руку безымянного фрегатен-капитана. «Станция «Викинг», мы причалили. Между прочим, 37 минут в полете».